Екатерина Началова. Алиса в мире порядка. Книга первая. Загадки Лисы. Глава первая. В нашем трактире «Бык угощает» царил традиционный ровный гвалт. Пронзительно скрипели ножки небрежно отодвигаемых стульев, звонко стучали по промасленным деревянным столам грубо сделанные оловянные кружки, низко звучал мужской говор и периодически перекрывали все остальные звуки кокетливые женские взвизгивания. Это означало, что очередную красотку шлепнули позаду. Среди всего этого гвалта можно было расслышать и любимый звук хозяина заведения — активный звон монет. Все это я слышать не хотела. Я мечтала об одном — забраться в постель, свернуться клубочком и замереть. Не смотреть на грубые лица, не слышать хриплые голоса, не уворачиваться от загребущих рук, не делать всего того, что я теперь вынуждена делать, а лучше всего просто исчезнуть отсюда так же, как и появилась. Просочившись через служебный вход за трактиром, я вышла в темный коридор, на цыпочках прокралась к лестнице и неудачно мелькнула платьем перед основным залом. «Лиса!» — тут услышала оклик с ударением на «и». «Вообще-то меня зовут Алиса, но прижилась тут как Лиса». Первую «а» Ардан, хозяин трактира, посчитал крайне неудобной для произношения сразу, как только я назвалась. «Алиса!» — он тогда буквально отрыгнул «а». «Лисой будешь, поняла?» Деликатность не входила в список достоинств Ардана. Услышав свое имя, я мысленно застонала. Сегодняшний день настойчиво складывался не в мою пользу. Я не успела позавтракать, потому что меня позвал ранний утренний гость, пожелавший отведать браги. Не успела пообедать, потому что Ардан потребовал немедленно протереть стол, на который тут же гость выплеснул все, что выпил и съел. Поужинать, судя по всему, тоже не успевала. «Помогай!» — бесцеремонно крикнула из зала фигуристая блондинка Нинель, которая работала здесь подавальщицей, то есть официанткой по-нашему. «Весь зал забит, я уже с ног сбилась, а народ идет. Кому подавальщицу красивую?» Последняя она крикнула залу. Мужчины заинтересованно зашевелились. «Сюда! Мне!» «Вот горластая!» Я криво улыбнулась. В отличие от меня, Нинель себе жизнь не усложняла. Я даже завидовала ей в этом. Старшая подавальщица не обременяла сердце печалями, тело высокими моральными устоями, ничего не планировала и абсолютно довольствовалась однодневными радостями нехитрой трактирной жизни. Как и Ардан, деликатностью Нинель не отличалась. Командовала, кричала прямо при посетителях. Сервису она тоже не была обучена, зато издалека сверкала впечатляющим декольте на радость гостям. Я ее декольте тоже была рада. Громкая, сочащаяся активной женской сексуальностью Нинель отвлекала похотливые взгляды от меня. Чтобы не провоцировать гостей, я старалась одеваться как можно скромнее. Темное платье, застегнутое до горла, серый передник. Разумные сразу понимали, что дополнительные услуги я не оказываю. Жаль, не все разумные после браги, а некоторые и без браги, так себе. И все же я закатила глаза, собираясь сообщить, что я еще не завтракала и вообще... «Лиса, живо в зал!» Тут же проревел голос Ардана, уже не оставляя мне выбора. Поплелась. Огромный хмурый хозяин трактира трудился, активно швыряя снеть на прилавок. С ним приходилось держаться настороже. Ардан был не из людей, а из великородных, точнее, из рода быка. Он отличался гневливостью, а в ярости контролировал себя совсем плохо. Ростом Ардан был выше меня на две головы и обладал огромной силой. Например, мог без усилий взвалить на плечи лошадь, сама видела. Я бросила взгляд на блюдо, определяя состав меню. Ага, мясо, рыба, брага, а пироги сегодня... «Опять с капустой». «Обслуживай, живо, вон тех!» — рявкнул Ардан огромными красными ручищами, выставляя на стойку глиняные кувшины с кислым ягодным морсом, затем показал пальцем. «Как же мне отсюда смыться? В очередной раз подумала я с тоской и все же быстро накинула поверх платья серый передник, нацепила на лицо приветливую улыбку и двинулась к томящейся в ожидании компании. Четверо мужчин в пыльных дорожных плащах расположились за большим прямоугольным столом. Подобные путники каждый день проезжали мимо. Поселение у нас транзитное. Но эти чем-то неуловимо отличались, а чем, я сказать не могла. Не хватало опыта, чтобы сформулировать. Работала я подавальщицей всего-то полгода. И все же, активно лавируя между спинами гостей, я уже на подходе ощутила неясную тревогу. Обычно наши гости — торговцы, артисты, наемные рабочие, крестьяне, ищущие лучшей жизни, а то и бродяги. Все они грубоваты и просты, словно дешевая туалетная вода. Лица четверки скрывали капюшоны, но они выглядели иными только по одной осанке. Я подозрительно шевельнула ноздрями и даже принюхалась, но, конечно, ничего не почувствовала. Нюх у меня обычный, человеческий, не такой, как у Ордана, а тот чуял буквально все. По запаху мог даже определить, что я курицу утром ловила. Вот так. Нинель говорила, что такой нюх только у зверей и великородных. «Доброго дня, уважаемые бэры, извините за ожидание», — вежливо произнесла я, ненавязчиво скользя глазами по скрытым лицам. «Что будете заказывать? В меню сегодня мясо, рыба, пироги с капустой. Из напитков есть морс и брага». «Воспитанная», — с удивлением отметил мелодичный голос одного из мужчин, но я не успела посмотреть в его сторону, потому что другой начал делать заказ. Глянув на чуть выступающие под губой верхние клыки, быстро опустила глаза. «Волк. Однозначно род волка. Принеси каждому по доброму куску мяса», — не торопясь проговаривал каждое слово черноволосый мужчина, откинув капюшон. Свободно развалившись на широкой деревянной скамье, он то прожигал меня янтарными глазами, то зорко смотрел на очередного голосистого болтуна, решившего ввернуть крепкое словечко, да рубануть кулаком по столу. «Смотри, мясо должно быть хорошо прожаренным, свежим, не сухим. За иное платить не буду. Каждому пирог. 2 кувшина морса. Если обед нам понравится, получишь щедрые чаевые». Он оценивающе смерил меня янтарным взглядом. «Миса». Мисой, то есть приличной женщиной, называли не каждую. Вот Нинель мисой называли редко. Говорил мужчина так ровно и повелительно, что я мгновенно поняла, что передо мной высокородный аристократ, хотя никогда их не встречала. Но на высокое положение указывала сразу дюжина мелких признаков. Чистое лицо, чистые ногти, ясная речь, правильные черты лица. Каждый из признаков мало значил поодиночке, но все вместе, точно, высокородный. Немного заволновавшись, я кивнула и отступила. «Нет», — чуть заикаясь, вступил второй мужчина, останавливая меня. Второй совсем не походил на здорового, холеного волка. Выглядел изнуренным, впалые щеки, глубокие темные круги под глазами, чуть подрагивающая голова и дрожащие пальцы. Я бы даже подумала, что бедняга контужен, хотя контуженных никогда не встречала и даже не предполагала, как они должны выглядеть. Он еще и заикался. Стараясь не пропустить ни слова, я наклонилась к контуженному. Клыков у него я не заметила, поэтому сходу не определила, к какому из родов говорящий принадлежит. Его спутники тоже уставились на него, как мне показалось, с удивлением. «Нет», — с трудом повторил контуженный. Когда он говорил, нижняя челюсть мелко подрагивала. «Я хочу только того, кто спит с открытыми глазами». Большие карие глаза смотрели на меня умоляюще. «Крис заговорил», — с некоторым удивлением отметил янтарноглазый волк. «Не обращай внимания, мисса, иди», — небрежно обратился он уже ко мне. «Наш друг немного странный, но безобидный, да?» Он крепко хлопнул по плечу бедолаги, на мгновение показав белые волчьи клыки. Я кивнула и задумчиво развернулась. «Говори, рассказывай, не молчи», — услышала часть его слов, обращенных к контуженному. Только сделала пару шагов, как в голове щелкнула догадка. «Бинго!» Я вернулась к столу. «Бэр, вы хотели того, кто спит с открытыми глазами? Рыбу, да? Рыбу вы хотите, не мясо?» Я правильно поняла?» «Да, да, с открытыми глазами!» Тут же оживился гость. «Поняла. 3 куска мяса, 1 рыба, 4 пирога, 2 кувшина ягодного морса. Ваш заказ принят», — четко отрапортовала я и обвела глазами странно замолчавших мужчин. Они уставились на меня все разом. Под натиском 3 пар глаз я почувствовала себя неуютно. «Что? Что я такого сказала?» «Принесу морс сейчас, остальное по мере приготовления», — уже менее уверенно пробормотала я и поспешно удалилась, ощущая на спине внимательные, изучающие взгляды.